Идеи даны, магические контракты заключены. Теперь остается лишь наблюдать, как мое детище развивается, и периодически вливать денежные средства, чтобы проект не загнулся. Но уже сейчас вложил 10 миллионов австралийских долларов, поэтому пока не заработаю как минимум в 10 раз больше, не успокоюсь. Конечно, нужен будет контроль, поскольку без контроля и периодических пинков под зад даже магические контракты не помогут. Но пару раз в месяц устроить налет на офис и дать всем стимулирующего пинка для меня не составит труда. Программистов, знающих о волшебном мире, катастрофически не хватало. Но есть скрибы и слабые маги, которых даже больше, чем сильных волшебников. Им приходится как-то устраиваться в обычном мире, но зачастую, будучи знакомы с миром магии, они не желают его покидать, а устроиться тут проблематично. На них я и решил сделать ставку. Уже после каникул я связался с обществом поддержки сквибов и договорился об оплате обучения в обычных вузах на профессии, необходимые для дальнейшего расширения штата фирмы. То есть маги будет заключать магический контракт с перспективными молодыми людьми, оплачивать им обучение, после чего они будут обязаны работать в моей фирме либо выплатить оплату обучения и проценты. Учитывая отношение большинства волшебников к скрибам, когда родня чуть ли не выкидывает на произвол судьбы своих отпрысков со слабым даром, то эта программа должна пользоваться популярностью, ведь студентам будет оплачиваться общежитие и выплачиваться стипендия, которой хватит на пропитание во время учебы. Все это требовало денег, а еще нужно было к Новому году купить и зачаровать сервера для запуска первого сайта, а для этого проще нанять специализированного артефактора, который сам будет зачаровывать технику, купленную в обычном мире. Это обойдется намного дешевле. Но все же по предварительным подсчетам надо было вложить около 100-130 миллионов австралийских долларов. Если я буду зарабатывать средства привычным способом, печатая фальшивые деньги, то на такой сумме могу привлечь к себе внимание Эврората, а в тюрьму не хочется садиться. Пришлось раскочегаривать мозги и усиленно думать. Итак, первое, что приходит на ум, продажа эликсира жизни, но это сразу нет. Другой вариант – что-то украсть, но этот путь тоже связан с проблемами. Все остальные способы долгие, разве что клад найти. Хм, клад, да, это как вариант, что я знаю о кладах. Настоящей сокровищницей можно назвать Карибское море, ведь еще в 16 веке там ходили испанские галеоны, груженные золотом и драгоценностями. За всю историю там затонуло примерно 100 тысяч кораблей. Насколько помню, один кладоискатель с командой нашел и вытащил такой корабль с золотом и стал мультимиллионером. Только это было в моем мире, а тут существует магия. Могли ли маги обнаружить и достать затонувшее золото? Беру в руки сквозное зеркало и звоню Блэку. «Привет, мелкий», — раздался радостный голос Сириуса. «Нет времени объяснять. Бери в аренду на 3 недели каникул большую яхту с экипажем, чтобы завтра все было готово к отплытию». «Хо», — удивился Блэк. «Ты что задумал? Будем доставать из моря пиратские сокровища. Мне нравится твой подход», — обрадовался Блэк. «Уже бегу». Следующим вызвал по зеркалу Финч Флетчли. «Гарри», — широко зевнув, ответил заспанный парень. «Что случилось? Мы завтра отправляемся в путешествие по морю. Будем добывать пиратские сокровища. Собирайся и никому ни слова». «Ммм», — протянул Джастин. «Это что-то новенькое. Тебя что, гиппогриф в задницу клюнул?» «Нет, у меня острый приступ золотой лихорадки. Нужно срочно золото. Много-много золота». «А-а», сделав вид, словно это все объясняет, покивал Джастин. «Тогда понятно. Пойду собираться». Джастин отключил связь. «Тимми». Домовик тут же объявился. «Мы едем в экспедицию за сокровищами. Готовь еды на 10 человек с запасом на месяц, оружие, обмундирование и приобрети все для погружения, кроме аквалангов. Также найди книги с поисковыми ритуалами, с помощью которых можно искать разные металлы, и приготовь необходимые для ритуалов ингредиенты». «Понятно, так точно. Разрешите исполнять?» – гаркнул домовик. «Приступай. Я же направил стопы в главную городскую библиотеку, чтобы изучить основные маршруты следования морских судов в средние века. Обычно это занимает много времени, но мне повезло, ведь я волшебник. Конфундус на библиотекаря». И вот она обзванивает 5 самых видных историков города, которые занимаются темой исследований моря и средневековья. Дамочка наплела им с 3 короба о находке невероятно ценной старинной книги. Уже через 2 часа на меня трудилось 5 маститых историков под империя, стараясь дать как можно больше качественной информации по теме поиска затонувших кораблей. Когда оказалось, что историк Питер Хэмфрис, мужчина в возрасте 45 лет, полный, крепкий, круглолицый с короткими жидкими каштановыми волосами, как раз специализируется на затонувших кораблях в районе акватории австралийского континента, я понял, что вытянул джекпот, с остальных приглашенных снял империя, стер память и отправил по домам, а Питер поехал в свой университет брать трехнедельный отпуск для поездки в частную археологическую экспедицию. Без такого консультанта у нас получится обычная прогулка на яхте, а вот с маститым историком, вооруженным картами и историческими данными, у нас есть хоть какие-то шансы на успех. Утром следующего дня я, Сириус, Джастин и профессор Хэмфрис собрались на пирсе и разглядывали корабль, на котором нам предстоит плыть. Яхтой назвать этот большой корабль синего цвета у меня не поворачивался язык. 45 метров в длину, двухэтажная белая надстройка над палубой, плавные обводы, кран-балка, под которой расположился катер, и надувная лодка с мотором, большая площадка нижней палубы, с которой удобно нырять в воду. «Это что? Это яхта», — ответил Сириус. «Я представлял яхту ХМ несколько компактнее и с парусами. Это экспедиционная яхта», — пояснил Блэк. «Запас хода 5400 морских миль, 6 членов экипажа и 7 просторных двухместных кают для пассажиров, скорость до 14 узлов и запас пресной воды в количестве 15 тонн. Ты просил яхту для экспедиции, я такую и нанял». «Шикарно», — восхищенно произнес Джастин. «А кто это с тобой?» Он кивнул в сторону историка. «Профессор исторических наук Питер Хэмфрис. Пес, сколько стоило это удовольствие? $5000 в сутки, плюс расходы на питание, горючее и прочее», — пояснил Блэк. «Восхитительно. Ты не разорился? Когда еще мы поплаваем на настоящей яхте?» — отмахнулся Блэк. «Простите, профессор», — обратился Джастин к историку. «Меня зовут Джастин Финч Флитчли. Приятно познакомиться, Джаз, ты с таким же успехом можешь общаться с причальной тумбой. Профессор находится под ментальным контролем. Кстати, надо на экипаж наложить империя». Поворачиваюсь к историку. «Веди себя естественно, как в обычной жизни». Историк тут же ожил, стал улыбаться и с интересом осматриваться. «Мелкий, к чему такие сложности?» Удивился Блэк. «Не проще потом на экипаж наложить обливейт?» «Не проще. Ты забываешь о том, что у них могут быть видеокамеры, наверняка есть рация. И вот представь, решили мы использовать волшебство, а мы его будем использовать. Какая у маглов будет реакция? Они тут же свяжутся по рации с берегом, начнут рассказывать о чертовщине. Может быть, тогда проще наложить конфундус?» — спросил Блэк. «Ага», — саркастически выдал я, — «и постоянно лупить по ним конфундусом, после чего из-за неадекватности экипажа налететь на рифы и присоединиться к сокровищам на дне морском». «Ну, раз надо, куда деваться», — согласился Блэк. «Джаз, у тебя как с империя?» «На хомяках работала», — ответил Финч Флитчли. «Вскоре весь экипаж был под действием заклятия подвластия, но из-за приказа люди вели себя естественно, просто не обращали внимания на странности. Мы отчалили от берега и поплыли на поиски приключений. Корабельные каюты и отделка оказались выше всяких похвал. Все отделано древесными панелями, большая кают-компания с барной стойкой и большим угловым диваном, отличные запасы алкоголя. Пару дней мы выползали из кают-компании лишь для того, чтобы проспаться в своих каютах. Эти два дня мы пока только плыли к местам, в которых предположительно затонуло множество кораблей. Людям точно известно лишь о кораблях, которые затонули на глубине до 50 метров и не очень далеко от берега, к ним ныряют дайверы, поэтому там все, что было ценного, уже давно вытащили любители. А найти на большой территории океана даже в ограниченном регионе корабль, затонувший на большой глубине, да еще при том, что его останки разметало по дну течением и накрыло почвой, задача не из легких. Для поиска ценностей я достал книгу, отобранную домовиком, и нашел поисковый ритуал. «Ты чего хмуришься?» — спросил Джастин. «Да вот, читаю о ритуале. Нужна чаша, золото, волшебная палочка, пентаграмма и черный козел». Тимми. Домовик появился. «Товарищ хозяин, уорент-офицер второго класса по вашему приказанию явился», — гаркнул он. «Ты приготовил все для ритуала?» «Так точно», — ответил домовик. Тимми щелкнул пальцами, и на палубе появилась чаша, уголь и черный козел. Скотина тут же стала бегать по ограниченному пространству палубы и жалобно блеять. «Пру! Парализую животину заклинанием, насланным из перстня». Козел замер и рухнул на палубу. Пес, черти углем пентаграмму. После того, как пентаграмма была начертана, в верхнюю вершину была положена золотая монета, но из-за качки она все время съезжала и норовила улететь за борт. Пришлось приклеить ее чарами. В центр пентаграммы был установлен медный тазик, его тоже пришлось приклеить к палубе. В тазик налили воду, и я положил в него свою запасную волшебную палочку. «Ну что, кто козла будет резать?» «Я боюсь», — сделав большие глаза, — ответил Джастин. «Я не умею», — тут же сказал Блэк. «Детский сад, один боится, другой не умеет. Вы вообще волшебники или погулять вышли? Так ведь жертвоприношения запрещены», — сказал Джастин. «А империя, можно подумать, самое разрешенное заклинание», — с сарказмом сказал я. «Ладно, сам заколю. Пес, тащи сюда животину». Блэк при помощи левитации поднес ко мне козла. Я достал нож и стал нараспев зачитывать заклинание. «Империум ак примере виктима вирга писмихи аквалангиус луценсис аурум». На последнем слове я перерезал козлу горло, обильно орошая пентаграмму алой жидкостью. Жидкость стала стягиваться к угольно-черным линиям рисунка, и они стали наливаться красным свечением. Затем вода в тазике засветилась легким голубым оттенком, а волшебная палочка стала крутиться, как взбесившаяся стрелка компаса. В какой-то момент палочка перестала крутиться и показала на северо-запад. Свечение воды показывало расстояние до объекта поиска. Чем оно интенсивнее, тем ближе находится искомое, а палочка показывала направление. Конечно, точность такого ритуала не очень высокая, но это лучше, чем искать наугад. Так мы плавали большими кругами 3 дня, за которые извели 5 козлов. Зато в меню экипажа корабля основательно прописалось свежее козлиное мясо. Постепенно мы сузили район поиска, приплыв к месту, которое, скорее всего, взяло обильную жатву среди кораблей. Конкретного места, чтобы там была прямо гора золота, к сожалению, не оказалось. «Акция золота из воды», — выкрикнул Блэк, направляя в воду волшебную палочку. Уточнение про воду было не лишним, поскольку, когда я первый раз пробовал призвать драгоценный металл, сказал просто «акция золота». В ответ мне притянуло всю бижутерию с корабля и посиневшего от удушения старпома, поскольку у него на шее была золотая цепочка толщиной с большой палец. На удивление, призыв Блэка оказался действенным, и со дна вылетел золотой слиток, за ним еще один и еще, а потом ему в лоб зарядила золотая монета, отчего Сириус упал на 5-ю точку и стал потирать лоб, и что закономерно, он прекратил подпитывать чары. Даже из-за такой добычи Блэк выдохся. Замер глубины показал, что в этом месте до дна целый километр, так что стала понятна причина усталости Блэка. Поднять с километровой глубины 3 приличных по весу слитка золота, которые наверняка еще были завалены остатками корабля и грунтом, это не чашку кофе выпить, золото. Радостно воскликнул Финч Флитчли. Я уж думал, что мы вечно круги будем нарезать. Надо приказать капитану бросить якорь, сказал Блэк. Сонорус. Усилив голос чарами, я произнес. Капитан, становитесь на дрейф и бросайте якорь. Когда уже якорь стал опускаться, то Блэк нахмурился. А разве якорь опускают не на дно? Спросил он. Нашел, у кого спрашивать. Я таки хоть и жил у моря, но в мореходстве совершенно не понимаю. По логике так и есть. Мне кажется, что длины каната не хватит для такого действия, заметил Блэк. Да, интересное замечание. Но почему тогда капитан? Я округлил глаза и спохватился. Твою мать, он же под империей подчиняется приказам. Блэк печально вздохнул. Пойду, поговорю с капитаном, сказал он. Тут яхту сильно дернуло, и мы все повалились с ног. Что за бесовщина? Выкрикнул Финч Флитчли. Яхту начало дергать и потащило, словно маленькую лодку с рыбаком, которому на удочку клюнула огромная рыба. Только страшно представить размер рыбки, способной тащить за собой таким образом почти 50-метровый корабль. Блэк умудрился подняться на ноги и дошел до правого борта. Он заглянул за борт, затем вперед, глаза у Сириуса стали размером с блюдца. Он вскинул палочку и направил в сторону носа. Тика. Режущее заклинание, выпущенное Блэком, что-то перерубило и яхту прекратило шатать, лишь напоследок сильно дернуло, отчего вновь все полетели на палубу. Что происходит? Похоже, то, что погубило корабль или корабли, после которых мы достали золото, до сих пор обитает здесь, сказал Блэк и судорожно сглотнул. И мы, похоже, только что разбудили его. Вот кто тебя просил скидывать якорь, ты что, хочешь сказать, что мы какому-то водному монстру заехали якорем по кумполу? Именно так, Блэка потряхивало, и то, что я, заглянув за борт, видел тень этого водного монстра. Это при том, что длина корабельного троса для якоря нереально огромная. В общем, предлагаю валить отсюда как можно дальше, пока эта хрень не решила нами перекусить. Вообще-то дальность, на которую можно смотреть в океанской воде, это максимум 60 метров. Может быть, это водный дракон, предположил Финч Флетчли. Валим. Полный ход, испуганно заорал Блэк, сразу, как только услышал предположение Джастина. Ты чего? Я слышал о водных драконах лишь легенды, подрагивающим от страха голосом сказал Блэк. Эти твари живут на большой глубине и достигают нереальных размеров. Для них наш корабль все равно, что игрушечный. Я перерубил якорный канат заклинанием, но кто его знает, насколько дракону хватит этой игрушки. Теперь понятно, почему в этом месте столько кораблей затонуло, побледнев до состояния побелки, тихо прокомментировал Джастин. Блэк пошел к капитану, дабы приказать на полном ходу убираться отсюда как можно дальше. Я подошел к краю палубы и заглянул в воду. На глубине виднелся огромный темный силуэт, который активно перемещался. Ко мне присоединился Джастин. Увидев то же самое, он судорожно сглотнул. «Я еще слишком молод, чтобы становиться кормом для рыб», – испуганно произнес он. «Такой рыбалки у меня не было. Чтобы на голый якорь поймать подводного монстра, это надо было постараться. Может, закинем еще один якорь, как думаешь, Джаз? Отличная рыбалка выйдет, будет чем похвалиться в школе». «Да иди ты», – ответил Финч Флетчли. «На всякий случай я достал палочку и наложил на корабль заклинание отвода глаз, вбухав в него все силы. Похоже, что это все же помогло, поскольку водного монстра мы так и не увидели. Лучше я буду живым перестраховщиком, чем буду перевариваться в желудке какого-то монстра». Целых двое суток мы шли на полном ходу к следующему квадрату затонувших кораблей, подальше от этого места. Затем началось все сначала. 5 козлов и 3 дня спустя, мы вновь смогли призвать золотую монету. Следующие 10 дней 3 волшебника до упаду использовали заклинания. Акция золота из воды и акция серебро из воды, а также был долгий перебор акция, изумруды, бриллианты, рубины и тому подобное. Нам удалось призвать со дна приличную гору слитков золота, еще большую гору слитков серебра, кучу старинных монет и немного драгоценных камней. К сожалению, за раз прилетало по одному, 2 слитка и приходилось резать козлов снова и снова. Я чувствовал себя так, словно работаю на скотобойне. Оставшиеся до конца каникул несколько дней мы потратили на обратный путь до Сиднея. По прибытию в порт всему экипажу была стерта память и внушено, будто они просто катали туристов. Историку внушили, что экспедиция была неудачной. Золото я отдал Блэку. Он собирался его отнести специалистам-волшебникам для оценки и продажи. Поскольку это клад, а у волшебников к таким вещам либеральное отношение, если нашел, то это твое и никаких тебе налогов и попыток отсудить находку, проще говоря, проблем с легализацией не должно быть. Это было восхитительное приключение, радостно произнес Блэк, как только мы сошли на берег. И все же, не понимаю, какой Дракл тебя дернул на поиски сокровищ. Мне деньги нужны для развития фирмы. Я создал компанию, занимающуюся разработкой сайтов для магического интернета. Прибыли планируются многомиллионные, поскольку лет через 10 магонетом будет пользоваться около 5 миллионов волшебников и сквибов. Почта, видеохостинг, поисковик, книги и статьи по волшебству, все это я введу первым и сделаю на многих языках мира, поэтому если хотя бы треть посетителей магонета будет пользоваться моими сайтами, то это многомиллионные прибыли. Но сейчас требуется вложить много средств для раскрутки, покупки серверов, обучения персонала и многого другого. Я так и не понял, почему ты просто не возьмешь денег в кредит или не привлечешь инвесторов? Спросил Финч Флетчли. А что, так можно было? Притворно удивился я. Только не говори, что ты не знал об этом, сказал Джастин. Конечно, знал. Но это был запасной вариант. Инвесторов все равно придется привлекать. Я вложу свою долю с сокровищ в твое предприятие, тут же сообщил Блэк. Я тоже, сказал Финч Флетчли. Я уже давно понял, что у тебя отличная чуйка на деньги. А можно будет ведь эти сайты сделать отдельной копией для обычного мира. Я так и планировал, но в обычном мире будет много конкурентов. Если будет не хватать, я готов привлечь дополнительные инвестиции, добавил Джастин. Отец мне выделил 10% от состояния, чтобы учиться управлять финансами. 50 миллионов фунтов будет достаточно, мне надо 130 миллионов австралийских долларов. Профессор Хэмфрис говорил, что наша добыча потянет примерно на 30 миллионов австралийских долларов, сказал Блэк. Не думаю, что волшебные эксперты скажут иное, но попробовать надо. В таком случае, Джаз, понадобятся все твои средства. Остается лишь договориться о разделении пакета акций, но за мной, как за создателем фирмы, в любом случае остается контрольный пакет. Мне непонятно, почему сайты требуют таких больших вложений, сказал Финч Флетчли. Потому что я хочу отхватить большую часть аудитории среди обычных людей. Все же их намного больше, чем волшебников. Лучше сразу иметь свои серверы и не зависеть от прочих волшебников. Большие прибыли планируется получить только через 3-5 лет, а за это время компания будет лишь поглощать в огромных количествах деньги. Если бы я просто создавал сайты, то на это с запасом хватило бы того, что я уже вложил. Если мы отхватим хотя бы большой кусок австралийской аудитории интернет-пользователей, то это уже окупится и принесет многомиллионные прибыли. А поскольку мы будем первыми, то вполне реально заполучить и приличную часть мировой аудитории. Сейчас интернетом мало кто пользуется, но с каждым годом число пользователей будет расти, скорость соединений будет увеличиваться, уже через год появятся телефоны с камерами, и почти каждый человек будет заливать в интернет гигабайты информации. Так что в накладе мы точно не останемся. Попрощавшись, Джастин порталом отправился домой. «Знаешь, Гарри, — сказал Блэк, — меня пугает та легкость, с которой ты применяешь непростительное заклинание. Я задумался. Ты прав. Непростительные заклинания коварны. Я понимаю, почему эти заклинания названы непростительными. На них легко подсесть. Они даруют ложное могущество. Больше всего опасна Империя. Ему сложно противостоять. Даже долгое время занимаясь окклюменцией и имея защитные амулеты, я не мог сразу сбросить это заклинание. Хочется вместо обычных сложных решений просто взять под контроль человека и приказать ему сделать нужную тебе вещь. Авада Кедавра могла бы быть не страшнее пули, выпущенной из огнестрельного оружия, ведь и от того и другого можно защититься, лишь уклонившись или защитившись препятствием. Только после попадания пули можно выжить, а Авада – это гарантированная смерть. Этим она пугает до жути. А вот Круция я не боюсь. Да, это страшное и неотразимое заклинание. Да, оно причиняет адскую боль и способно свести с ума. Но это пыточное заклятие. С таким же успехом можно применять обычные пытки, которых люди придумали множество и от которых можно сойти с ума. Если ты попался в плен к врагам, то уже не важно, будут тебя пытать заклинанием или обычными пытками. «Постарайся сдерживать себя и лишний раз не пользуйся непростительными», — сказал Блэк. «Если намекаешь на моряков, то я бы с радостью». Из-за того, что моряки были под действием заклинания, в той ситуации с якорем, когда капитан судна обложил бы меня матом, нас чуть не сожрал какой-то морской монстр, но какие у нас были варианты? Я бы лучше заплатил им больше денег и после этого, уверен, всем было бы пофиг, что мы колдуем. Но статут секретности обязывает хранить в секрете все о волшебстве от обычных людей. Постоянно стирать память, тогда к концу плавания у нас вместо моряков были бы пускающие слюни овощи. Не воздействовать ментально, тогда нас бы посадили в местный аналог Азкабана. Не фрахтовать яхту или не использовать магию, тогда мы бы не разбогатели на приличную сумму наличности. В этой ситуации Империя была лучшим компромиссом из-за тех рамок, в которые нас загоняет статут. В качестве альтернативы нужна команда людей, которые знают о волшебстве, но, как показал опыт, найти сквибов или слабых магов, обладающих нужной профессией и живущих в том же регионе, очень нелегко, ведь их примерно столько же, сколько и сильных волшебников, то есть довольно мало. «Я переживаю за тебя», — сказал Блэк. «Хоть все и понимаю, но если так будет продолжаться дальше, то ты привыкнешь легко использовать непростительные и рано или поздно попадешься на глаза. Поверь, магическая тюрьма тебе не понравится, дожили. Ты повторяешь мои же наставления, хоть они были и по другому поводу. Спасибо, пес. Порой жизненно необходимо, чтобы рядом был тот, кто вовремя вправит тебе мозги. Обращайся, у меня этого добра навалом», — радостно оскалился Блэк. «Деньги на развитие бизнеса у меня появились, так что теперь голова об этом не будет болеть. Мы настолько затянули плавание на яхте, что уже на следующий день после прибытия к берегам Сиднея началась учеба. Я пришел в школу пораньше, в классе сидела лишь Элизабет. Девушка была чересчур довольная, я заподозрил что-то неладное. «Привет, Лиз, ты прямо светишься от счастья, что-то случилось?» «Привет, Гарри», — ответила она, одарив меня счастливой улыбкой. «Да так, пустяки, на каникулах посетили со Снейпом Англию, он провел мне экскурсию по Хогвартсу, купила Феникса». «Феникса, ты когда успела разбогатеть?» «Ну, протянула Хаук, есть методы, ни одному же тебе заниматься незнамо чем». «И как Снейпа пустили в школу после Азкабана?» Северус сказал директору, что забыл некоторые свои вещи в школе, а я прошла, как его личная ученица, поведала Хаук. «И все же, как-то это подозрительно. Вначале вы едете в Хогвартс, потом у тебя появляются деньги. Может быть, я чего-то не знаю, и ты в своих книжках вычитала об еще какой-то тайне школы? Тайная комната для всех долгое время была легендой, а выручай комнате знали многие. Может быть, вы нашли сокровищницу Гриффиндора или заначку наркоты Пенелопы Пуффендуй?» Девушка задумалась, рассматривая меня, словно размышляла над тем, стоит ли мне поведать какую-то информацию. В итоге она хищно улыбнулась, придя к какой-то мысли и выдала: «Я заработала благодаря выручай комнате». «Выручай комната? Что они сделали? Копия денег или еще что-то, чего я не знаю? Пояснишь? Обязательно. Как я могу не похвалиться?» Вновь хищно улыбнувшись, Элизабет откинула за правое ухо прядь волос. «Видимо, ты не знал, но выручай комната предоставляет не только помещение по требованию студентов, но и является свалкой Хогвартса. Есть одно пространство, которое поддерживается в ней постоянно, этакая гигантская кладовая. В эту комнату домовики стаскивают разные вещи, например, потерянные или оставленные студентами предметы. Туда же попадают вещи, забытые или намеренно спрятанные студентами в выручай комнате. Представь себе, сколько там всего накопилось за 1000 лет. То, что для кого-то было хламом и мелочью в прошлом, в настоящем является раритетом и антиквариатом. Что? Завопил я. Меня распирало от противоречивых чувств. Я негодовал, злился, краснел, пучил глаза и хлопал ртом, не в силах даже подобрать матерных слов. Нет, ну как это так? Я ходил рядом с кучей денег и упустил ее, а какая-то девица с другого конца света все выгребла. Это возмутительно. В то время, когда мы в поте лица бороздим моря и океаны, режем коз в темных ритуалах, рискуем быть съеденными монстром, они, понимаешь, набивают карманы антиквариатом без всяких усилий. Ха-ха-ха-ха, радостно рассмеялась Хаук. Видел бы ты свое лицо, как ты могла, воскликнул я. Лиз, какого черта ты творишь, не могла сказать об этом мне, мы бы по-братски все поделили, а ты, блин, я тебя свел со Снейпом, помог от всего сердца, а ты меня серпом по яйцам режешь. Деньги, денежки, почему он? Я подумала, что ты и так богат, а Северусу не помешают средства на исследование, поджав губы, ответила Элизабет. Тем более, Снейпу было бы проще меня провести в Хогвартс, чем тебе. Нечего отдавать мои деньги всяким Снейпам на исследование, возмутился я. Ха-ха-ха-ха, вновь рассмеялась Хаук. Это не твои деньги и твоими никогда не были. Кто первый успел, того и тапки. Все, я на тебя обиделся. Ну что ты переживаешь? Мягким тоном спросила Элизабет. Там было-то товара всего на 700 тысяч галеонов, и то, Северус благородно передал мне 90% от всего, оставив 10% лишь за то, что провел в школу. Всего. Я картинно схватился за сердце. Мамочки, 700 тысяч галеонов, 3,5 миллиона фунтов, 5 с лишним миллионов долларов, 7 миллионов австралийских долларов. О, Будда, такие деньги. Как ты могла, садистка? Ты, произнесла Элизабет и замолкла, подбирая слова. Я знаю, что ты жадный мелкий еврей, который захапал бы половину. По-моему, выбор очевиден. Кто бы говорил, это я-то еврей, а кто заплатил Снейпу всего 10%, а я, между прочим, предложил бы 30%, наверное, хотя нет, вру. Если бы я знал об этой кладовой, то ничего никому не предложил бы, а сам бы ее обчистил. О чем и речь, усмехнулась девушка. А остальные деньги откуда? Продажи косметики увеличились, ответила девушка. Я думала, ты по своему счету и так об этом знаешь. Я счет в волшебном банке не трогаю, он у меня выступает в качестве стратегической заначки. Такие деньги. Мне надо срочно выпить. Пить с утра в первый школьный день? Удивленно спросила Элизабет. Может быть, тебе лучше дать успокоительного? Давай, хоть что-то на халяву с тебя получу». Девушка рассмеялась и достала из своей сумочки бутылочку с успокоительным зельем. Выпив отвар, я стал спокоен, как бетонный блок. Мне стало интересно выяснить все про морских магических монстров. Поэтому после занятий отправился в школьную библиотеку. Выяснить удалось немногое, все книги приходили к одному мнению. Волшебники слишком плохо изучили водные глубины, чтобы хорошо знать, какие монстры там обитают. В бестиарии приводились известные монстры, среди которых были кракен, кальмар гигантских размеров, гигантские акулы размером до 20 метров, мегалодоны, разные виды морских драконов, как относительно безобидные, так и опасные хищники размером до 15 метров. Но маги писали, что все эти твари обитают на большой глубине и очень редко всплывают к поверхности, поэтому их очень редко встречали и волшебники, и обычные люди. После подобного чтения я стал побаиваться путешествовать по морю, так наткнешься на мегалодона и приплывешь. Такая акула может запросто утопить корабль типа того, на котором мы плавали. Одно могу сказать точно, МакГонагалл сволочь. Так мне подпортить изучение узм с криво составленным расписанием. Я бы узнал о существовании таких монстров раньше и вряд ли поперся бы в океан. А еще этот долбанный Хагрид, который преподавал из рук вон плохо, и двинутый на голову Дамблдор, который нанимал таких учителей и одобрял идиотское расписание. Все они виноваты в том, что я так и не смог изучить узмс на нормальном уровне, а в Валлабе морских монстров прошли в средних классах, и я упустил этот момент. Ну, ничего, я подумаю, как обезвредить монстра и вернуться за своим золотом. Подумать только, на дне океана лежит целая гора золота, его остается только достать. Зато становится понятно, почему волшебники подобным заработком не промышляют, мало кому хочется быть съеденным морским монстром, а места затопления кораблей по большей части совпадают с местами обитания этих тварей. На следующий день во время большой перемены я подошел к Хаук. «Лис, мне домовик наготовил много еды, пошли на лужайке поедим, пообщаемся». «Пошли», — ответила Элизабет. Устроившись на подстилке и разложив судочки с едой, мы принялись к неспешному поглощению пищи. «Лис, признавайся, что еще ты вычитала в своей книжке? Мы бы могли вдвоем это добыть и честно поделить. Это не моя книга, а английской писательницы. Больше ничего такого не припомню». Хаук пожала плечами. «На третьем курсе Гермиона Грейнджер должна была пользоваться хроноворотом, это артефакт, с помощью которого можно путешествовать в недалекое прошлое». «Да ты что?» Я постарался изобразить искреннее удивление. «Бывает же такое. И все же, может, в книге было что-то про несметные сокровища, вроде той же кладовой выручай комнаты». «Да не было больше ничего», настойчиво ответила Хаук. «Иначе я бы уже давно все присвоила». «Ладно, не кипятись. Как твой чудо-гель? Он работает, хоть не очень эффективен из-за того, что легко смывается», поведала Хаук. «Мы со Снейпом пытаемся создать фиксирующее зелье, что-то вроде прозрачного лака. Представь, наносишь гель на какую-либо поверхность, например, на машину или ткань, фиксируешь лаком и получаешь недорогую мантию-невидимку или невидимый автомобиль. Насколько недорогую, себестоимость мантии-невидимки не должна превышать 300 галеонов», пояснила девушка. «Действительно, очень недурно. Учитывая нынешние цены на такие мантии, это очень дешево. Даже если их продавать по 1000 галеонов, то будут раскупаться как горячие пирожки на вокзале. К сожалению, гель конфликтует со многими зельями и создать нужный лак проблематично», сказала девушка. «Лис, а почему вы уперлись именно в лак? Есть же другие способы. Наносишь свой гель на ткань, сверху фиксируешь прозрачным полиэтиленом, вот тебе бюджетная мантия-невидимка». «Ну да», скептически выдала Хаук. «А то, что полиэтилен будет блестеть на солнце, тебя не смущает?» «Меня совершенно не смущает, ведь можно обойти этот эффект. Берем невидимые чернила с магической составляющей, наносим ими руны якоря для фиксации чар, фиксируем прозрачным лаком, накладываем на полиэтилен дезиллюминационные чары, на выходе получаем мантию-невидимку с двойным эффектом. Твой гель дает невидимость мантии, пленка фиксирует гель и сама сливается с местностью благодаря слабым дезиллюминационным чарам. Для прозрачного пакета слабого заклинания будет достаточно, поэтому продержится оно долго. Можно добавить укрепляющие руны, благодаря которым повредить полиэтилен будет сложнее. Пусть по трудозатратам это будет дольше и цена на мантию возрастет, но она все равно будет дешевле мантии из шерсти демимаска. Там-то большая часть стоимости приходится именно на шерсть, которая достаточно хорошо держит мощное дезиллюминационное заклинание. Хм, Элизабет задумалась. Спасибо за идею, она действительно интересная. Два зельевара, это не очень хорошо. Раньше я думал об артефакторике, но тут уперлась в зелье и мы о таких решениях даже не задумывались. Спасибо не наденешь, с тебя мантия и инструкция по изготовлению. Естественно, когда закончите разработку, без проблем, согласилась Хаук, но только при условии, что ты подпишешь контракт о неразглашении технологии изготовления мантии в этом мире. Полагаю, нам с тобой будет достаточно признания этой технологии нашей общей тайной по уже подписанному контракту. Зачем плодить лишние сущности? Тоже вариант, сказала девушка. А ты чем летом занимался? Искал морские сокровища. И как успехи? Заинтересовалась Хаук. Нашел гигантского морского монстра. Ну или он нас нашел. Он нас решил покатать по океану, ухватив зубами за якорь, и чуть не потопил яхту. Потом я почитал бестиарий о неизведанных драконах, обитающих в океане, и что-то мне расхотелось искать морские сокровища. Я о таком даже не думала, но после твоего рассказа теперь буду бояться плавать на яхтах. Элизабет передернула плечами. БРРР, я думал, вы в средних классах таких монстров проходили. Проходили, но это было что-то наподобие. Дети, прочитайте главу 10 учебника про морских монстров, ответила Хаук. Они были для меня настолько же эфемерны, как медведи, которые вроде бы обитают где-то в лесах, но я их в глаза ни разу не видела и совершенно не переживаю об этом. Часть 2, глава 50. Я с головой погрузился в учебный процесс, вновь налег на трансфигурацию. Тесслар был недоволен тем, что я 3 месяца занимался незнамо чем. Хорошо, что бизнесу приходится уделять минимум внимания. В создании сайтов есть 3 основных условия. Идея, финансирование и четко выраженные пожелания. Идеи я дал с запасом, финансирование обеспечил, пожелания составил подробные. Если описать проект по типу «хочу что-то этакое», то тебе и сделают что-то. А когда ты годами пользовался сайтами, потом рисуешь приблизительный дизайн и описываешь точно, чего хочешь добиться, то на выходе получишь нормальный результат. Тут уже все зависит от исполнителей, руководителей и контроля. Все было обеспечено в полной мере. Брэд Уин с полной отдачей подошел к исполнению своих обязанностей. В частности, он был замотивирован тем, что при качественном результате он получит небольшую долю акций компании. 7 ноября, незадолго до зимних каникул, у меня, наконец, получилось от Ида выполнить заклинание силы. Это был очередной прорыв в трансфигурации, которая стала даваться мне еще легче. Освоение трансфигурации с условием шло медленно, но верно, как и расчет заклинания по созданию пневматической винтовки. Уже было готово заклинание создания пуль к винтовке и некоторые модули заклинания для создания частей оружия. Заклинание силы – это нечто невообразимое. Я для своей комплекции не слабый малый, но после применения заклятия обострялась реакция, сила и скорость возрастали в разы. Я мог приподнять автомобиль, ухватившись за бампер, и превосходил в физических показателях оборотней, которые смогли овладеть частичным оборотом. На этом решил не останавливаться и принялся за освоение другого заклинания из высшей трансфигурации, которое относится к целительским, заклинание высшего исцеления. По действию и сложности оно подобно заклятию силы, только вместо изменения тела оно позволяет восстановить физические повреждения любой сложности, даже прирастить оторванную голову. Конечно, если успеешь применить заклятие до того, как погибнешь от таких травм. Этот навык также относится к метаморф-магии, только отличие в том, что метаморфы могут применять подобное без волшебной палочки. Вообще, если задуматься, то станет понятен немаловажный факт. Метаморф-магия – это высшая трансфигурация, применимая волшебником на себе без использования волшебной палочки. К счастью, все заклинания, которые волшебник применяет к своему телу, даются так же легко, как и простые заклинания, конечно же, после того, как их научишься использовать и не погибнешь в процессе. Что это значит? Для примера стоит взять сложные чары вроде заклинания незримого расширения. Можно сколько угодно пыжиться, но без волшебной палочки его применить нереально, за исключением сложного ритуала, который еще надо рассчитать для каждой вещи отдельно. Как известно, простые чары можно натренировать до бесполочкового использования, Также и анимагию можно использовать без палочки. Аналогично дело обстоит и с высшей трансфигурацией. На другого мага такое заклинание применить без концентратора невозможно, более того, такие заклинания без знания точной анатомии пациента и долгой тренировки на подопытных, скорее убьют, чем вылечат или усилят. К тому же немаловажен тот факт, что использование таких заклинаний на других людях требует в разы больше волшебных сил и лишь у великого волшебника их будет достаточно, чтобы применить к другому магу. А вот на себе такие сложные заклятия можно применять без волшебной палочки и будучи по силам чародеем, но лишь после длительных тренировок. Анимагия считается самым простым навыком из высшей трансфигурации для преобразования себя в одну единственную аниформу и доступна волшебникам уровня сил обычных магов. Все остальное намного сложнее и требует уже сил чародея. Например, когда я обратился в Феникса, то уже через пару сотен таких обращений смог перестать пользоваться палочкой. А для того, чтобы не использовать волшебную палочку для заклинания силы, мне понадобится использовать его около 10 тысяч раз. То есть если я буду применять это заклинание два раза в день, то мне понадобится около 14 лет, чтобы добиться нужного результата. Но это не значит, что так надо будет поступать с каждым аналогичным заклятием. Просто в какой-то момент, когда я смогу использовать заклинание силы или высшее исцеление невербально без концентратора, то превращения мне станут даваться легко и просто, и уже следующие заклинания превращения себя будут осваиваться быстро и без костылей. Таким образом, мы приходим к выводу, что для становления метаморф-магом надо потратить от 20 до 40 и более лет постоянных тренировок. Много ли на свете есть магов, способных посвятить себя подобному развитию, а если взять в расчет то, что направлений магических наук очень много и есть такие, которые даются намного легче, например, зельеварение, чары, артефакторика, ритуалистика, гербология, руны и так далее. Английские волшебники на этот счет четко обозначили свою точку зрения. Стать метаморф-магом невозможно, они рождаются с таким даром и точка. Чтобы 30 лет с упорством заниматься саморазвитием, надо, во-первых, иметь стальную волю и желание добиться цели. Во-вторых, необходимо иметь средства к существованию, поскольку большую часть времени будет отнимать развитие. В-третьих, придется на это время забыть о семье, что самое печальное и сложное для большинства людей. Почему я считаю, что для саморазвития надо быть чуть ли не отшельником? Так ведь примеров полно. Достаточно взять всяких мастеров боевых искусств. Они исступленно изо дня в день оттачивают мастерство, спят там же, где и тренируются. Вот, пришел такой мастер с тренировки, а ему жена заявляет: «Вынеси мусор, хочу любви, ты мне не уделяешь внимания, хочу в ресторан» и так далее. Он посмотрит на нее и скажет: «Ты что, дура? Я саморазвитием занимаюсь, тренируюсь, у меня нет ни сил, ни времени, чтобы тебя ублажить, сводить в ресторан и вообще, сама мусор вынеси, дай пожрать и не трогай меня». Понятно, что после такого будет скандал, слезы, сопли и супруга уедет к маме. Такое повторится раз, два, пять и так до тех пор, пока до мужчины не дойдет, что так жить нельзя и либо он должен уделять время жене, либо постижению боевых искусств. Если он выберет первое, то великим мастером не станет, а останется на уровне хорошего бойца, поскольку быт затягивает как болото, из которого невозможно выбраться. Единственный вариант – это средневековье, когда жена была бесправна и не смела пикнуть против мужа. Ну да, муж пришел усталым и не уделяет внимания, а куда деваться? Либо вякнуть и пинком под зад вылететь на улицу, чтобы потом сдохнуть на панели, либо сидеть и терпеть в надежде, что раз в месяц на тебя обратят внимание и сделают ребеночка. Я выдал Уэйну распоряжение 1 декабря провести международную конференцию артефакторов и стал совместно с Брэдом и его секретарем готовить материалы для данного мероприятия. Всем видным мастерам артефакторики и в МКМ были разосланы приглашения на конференцию, которые они должны подтвердить, после чего для них бронируется гостиница и высылается порт-ключ. Целью конференции является необходимость договориться о создании единого для всего мира стандарта артефактов связи, работающих по принципу сквозных зеркал, в которые можно будет встроить колдокамеру и использовать по принципу смартфонов, чтобы можно было получать доступ в магнит, а также разработка единого стандарта чар для наложения на магловскую технику. А то как-то странно выходит, в США свои зеркала, в Австралии и Японии свои. Почему бы не сделать так, чтобы с любого подобного артефакта можно было связаться с другим таким устройством. Вскоре завершились экзамены, которые я сдал на отлично, и наступили долгожданные каникулы. В назначенный день началась невиданная до сих пор по размаху конференция с участием представителей МКМ и мастеров артефакторики, которую мне пришлось финансировать из своего кармана. Конференция длилась неделю, за которую я встретился с сотнями волшебников и несколько раз выступал с докладами. Это было очень сложно, но привело к поразительным результатам. Международная конфедерация магов с моей подачи признала, что в связи со стремительным развитием технологий умаглов, волшебники нуждаются в стандартизации и развитии магической альтернативы технологиям. Под эгидой МКМ была создана комиссия, которая будет заниматься патронажем разработки единого стандарта магической связи, основанного на протеевых чарах. Решено было разрабатывать сразу два пути. Первый – это чисто магические разработки. Второй – это комплекс чар для накладывания на магловскую компьютерную технику. Но самое главное для меня заключается в том, что удалось пропихнуть свои сайты в качестве основных приложений для будущих магических смартфонов. Именно для этого была затеяна конференция, и сейчас расширенный штат программистов работает над созданием приложений для будущих устройств. В общем, большие деньги были потрачены не зря. Вся эта возня не осталась без внимания, ведь событие подобного масштаба не могло остаться незамеченным в спокойной жизни волшебников. Мое имя было на слуху у всех магов, пришлось давать множество интервью, фотографироваться для газет и журналов. Меня стали узнавать в магическом квартале Сиднея. Эта конференция, помимо будущих преференций, сделала для моей компании широкую рекламу мирового масштаба. Если я хотел спокойной жизни, то можно считать, что эта задумка провалилась. Но кому-то же надо было толкать прогресс, а раз он и так потихоньку входит в жизнь магов, то надо было воспользоваться моментом и снять с этого сливки. Моя натура просто требовала грести золото лопатой, пока есть возможность, и сопротивляться ей было решительно невозможно. 1 января 2000 года моей фирмой было запущено сразу два сайта для Магонета: поисковая система и Магопедия. Пока к ним можно получить доступ лишь с зачарованного компьютера, подключенного к интернету, которых пока очень мало, но уже через год артефакторы обещали выпустить первые модели сквозных смартфонов, что позволит увеличить аудиторию пользователей, а к тому моменту как раз будут готовы приложения и запущены сайты социальной сети и видеохостинга. Я вновь вернулся от бизнеса к постижению таинств волшебства. Честно говоря, разрываться между зарабатыванием денег и саморазвитием было чрезвычайно сложно, и если бы мне сказали выбирать между этими вещами, я бы выбрал магию. Хороший маг всегда найдет, как заработать на хлеб с черной икрой, а если не может заработать, то может, как минимум, вырастить все необходимые для жизни продукты, животных и рыбу. После долгих размышлений я придумал, как отойти от управления финансами и не прогореть. Решение лежало на поверхности. Попросту привлек отца, уговорив бросить заниматься ерундой. Он имеет доступ в магический квартал и опыт работы руководителем, пусть и в иной области, очень ответственный и кровно заинтересован в прибыльности предприятия. Способностей родителя достаточно для контроля над тем, чтобы финансовые потоки не уходили налево. Так что с нового года он стал моим представителем, а для большей заинтересованности я выделил родителям 10% от акций. Пока у нас были только акции закрытого общества, то есть к управлению компанией имеют доступ ограниченный круг лиц, и я планировал привлечение открытых инвестиций лишь в будущем, когда понадобятся финансовые вложения для расширения фирмы и закупки нового оборудования, а компания сделает себе солидное имя. Как выяснилось, это мое решение было верным. Отец с радостью взялся за ведение бизнеса и пошел получать заочное образование в сфере управления крупным бизнесом. А я смог со спокойной душой расслабиться и вернуться к школе, в которой начался новый учебный год. 13-й класс должен был стать для меня последним в школе в Аллабе. Привет, недооцененный гений, подмастерье и обладатель ордена Мерлина второй степени. Именно с такой фразы, сказанной Элизабет Хаук, начался мой первый день в последнем классе школы. Привет, Лиз, ты тоже читала эти статьи? Сложно было их не прочесть, если все каникулы о тебе писали во всей магической прессе. Ухмыльнулась Хаук. Удивительно, как мне не пришла в голову идея так нагло скопировать достижения будущего, ведь я постоянно зависала на всех подобных сайтах. Ты слишком жадная для того, чтобы вкладывать миллионы в разработку этих проектов, а тут надо или быть гениальным программистом, или иметь большие деньги и идеи. Слышать слова о жадности из твоих уст очень странно». Элизабет хищно улыбнулась. «Колись, как тебе удалось собрать членов МКМ и толпу артефакторов? Ты недооцениваешь силу бюрократии и халявы. Когда признанному мастеру приходит официального вида письмо, приглашающее на целую международную конференцию по артефакторике, к тому же еще присылают порталы и оплачивают проживание с питанием, то в таком случае почти любой разумный согласится. А МКМ – это бюрократический орган международного значения, и когда им поступает официальное письмо, в котором говорится о том, что на конференции будут рассматривать проблему будущего волшебного мира, то им надо на это как-то реагировать. Письмо официально регистрируется, передается вверх по служебной лестнице и в итоге оказывается на столе у главного. А когда главный волшебник видит слова «будущее волшебного мира», «международное» и тому подобное, то он обязан на такое отреагировать. «Де пута мадре», — восхищенно произнесла девушка. «Это был испанский, верно?» — подтвердила Хаук. «Означает, зашибись. Ты прямо какой-то махинатор, как Остап Бендер. Ты мне льстишь, да товарища Бендера мне как до Китая на каное. Я зашла на твои сайты, честно говоря, пока не очень», — заметила Хаук. «Поисковик так себе, хотя не хуже прочих современных и на Google дизайном очень сильно похож. Магопедия почти пустая. Думаешь, Википедия сразу с нуля оказалась заполнена кучей статей? Но когда появятся все оригинальные сайты, то у тебя не будет и шанса», — сказала девушка. «В обычном мире трудится намного больше программистов, чем у волшебников. Допустим, в обычном мире мне большую долю рынка не захватить, но это пока не выйдет социальная сеть. А вот насчет прочего, законодательство волшебников совершенно не регламентирует использование авторских прав обычных людей, так что мне никто не помешает красть код у того же Гугла, Ютуб и тому подобных сайтов и использовать его уже на магических ресурсах, но, к тому моменту мои ресурсы будут на слуху у магов, потому что я первый, а это значит, что большая часть волшебников будет пользоваться моими сайтами». «Какие планы на год?» – спросила девушка. «Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал товарищ Ленин». В первую субботу февраля на улице стояла удушливая жара, кондиционер был отключен на ночь, поэтому я проснулся от духоты. После завтрака у меня зазвонило зеркало, на том конце был жизнерадостный Джастин. «Хай», — произнес он, — «не спишь, в такую жару поспишь. Есть планы на сегодняшний день?» — спросил Финч Флетчли. «Учиться?» — вопросительно ответил я. «Неправильный ответ», — насмешливо произнес Джастин. «Я выяснил, что сегодня в Брисбене одна пиццерия проводит акцию под девизом «Любая пицца за $1». К тому же у них всего 28 градусов тепла, можно поесть и охладиться. Халява, так чего мы еще дома, там же всю пиццу сожрут халявщики. Знаю я их, где и во сколько встречаемся. 5 минут тебе хватит на сборы?» — спросил Финч Флетчли. «Австралийцу собраться, только в шорты запрыгнуть, так что буду готов через 30 минут. Тогда через 5 минут встречаемся возле портальной площадки Брисбена», — сказал Джастин. «Окей». Я быстро собрался и отправился порталом в магический квартал Сиднея. От портальной площадки дошел до ближайшего общественного портального камина, заплатил за дымолетный порох и перенесся в Брисбен. Брисбен – это еще один австралийский город, находящийся на морском побережье в штате Квинсленд севернее Сиднея. Причем город крупный, в нем проживает около 1 000 000 жителей. Мы встретились с Финч Флетчли возле портальной площадки и направились в пиццерию Папы Джо. Добираться пришлось чуть ли не на другой конец города. В пиццерии оказалось много народа, все столики были заняты, и это при том, что сейчас только утро. На улице перед заведением были выставлены столики, которые тоже оказались заняты. Помимо этого несколько молодых парней и девушек стояли перед заведением, ожидая, когда освободится столик. Мы оказались среди этих счастливчиков. «Не успели», — печально сказал Джастин. «Ты посмотри, какая толпа, вот же халявщики», — возмутился я. «А ты мог бы раньше сказать, мы бы пришли к открытию заведения». «Да ладно, все равно делать нечего, подождем», — флегматично заметил Джастин. Тут я обратил внимание на симпатичную девушку 16-17 лет. У нее были черные вьющиеся волосы, латиноамериканские черты лица со стервозным выражением на оном, стройная фигура и белоснежная кожа. Чем-то она смахивала на Дженнифер Лопес. На ней были надеты синие зауженные джинсы и зеленое то ли короткое платье на бретельках, то ли растянутая майка, на плече висела дамская сумочка. Я бы не обратил на нее пристального внимания, если не считать тех случаев, когда глаза сами собой прикипают к формам симпатичных девушек, но она выделилась тем, что достала из сумочки волшебную палочку, направила ее на ближайшую пару за столиком и тихо дважды произнесла «Конфундус», после чего спрятала палочку в сумочку и смело направилась к посетителям. Я дернул Джастина за руку и двинулся следом за девушкой. «Вы должны расплатиться и уйти домой», освободив столик, твердо заявила девушка паре, состоящая из юноши и девушки. Маглы, находящиеся под действием дезориентирующего заклинания, расплатились и покинули заведение. Юная волшебница тут же плюхнулась на одно из освободившихся мест. На столе осталась половина недоеденной пиццы. Я нагло сел на второе место. Джастин после недолгого сомнения сел на третий пустующий стул. В ответ на это мы словили удивленный взгляд от ведьмы. «Это мой столик», — возмущенно заявила она. «Применение к маглам заклинаний при других маглах тянет на срок в тюрьме для волшебников. Ведь так, Джастин, а то», — жизнерадостно подтвердил друг, — «на год запросто могут посадить». «Эй, вы что, волшебники?» — удивилась девушка. «Ты громче кричи, а то еще не все посетители слышали». «А я тебя знаю», — оживилась девушка. «Ты Гарри Адамс, я про тебя в газетах читала. Это хорошо, что ты меня знаешь, значит, представляться не придется. Это Джастин. Так что, поедим вместе?» Я отломил кусок пиццы, оставшийся от прогнанных посетителей. «Фу!» Девушка сморщилась. «Ты что, будешь есть это? Это же чужая пицца. Не думаю, что кому-то пришло бы в голову плевать в свою пиццу. А раз она лежит на столе почти в целом виде, значит, ее никто не жевал. Так что добру пропадать». Джастин тоже ухватил кусок и начал смачно поедать. «Так как говоришь, тебя зовут Александра Маргарита Руссо. Но лучше зовите меня Алекс», — ответила девушка. «А вы не будете обо мне докладывать в Аврорат? За что?» «За то, что освободила столик для халявной пиццы». «Мы что, похожи на неблагодарных личностей?» «Ха-ха-ха», — рассмеялся Джастин. «Уж кто-кто, а мы тебя за такую мелочь точно не сдадим. Но ты зря на людях достаешь палочку, это может закончиться печально». К нам подошла взмыленная официантка, забрала оплату, оставшуюся от маглов. Я еле успел ее удержать за рукав, иначе она бы ускакала к другому столику. «Девушка, нам две, нет, три больших пиццы, Бруклин, Стейкхаус и Кабаса, еще четыре кружки разливного пива и девушке шоколадный коктейль». Как оказалось, акция действует только на пиццу, все остальное стоило вполне прилично, так что полноценной халявы не вышло. Доедая остатки пиццы, мы дождались, когда официантка принесет наш заказ, после чего я невербально с помощью перстня наложил на наш столик заклинание отвода глаз. «И все же, мне непонятно, Алекс, вас что, в школе не учили, что при обычных людях нельзя показательно колдовать?» «Я не учусь в школе», — нахмурившись, ответила Руссо. «Мы с братьями находимся на домашнем обучении из-за, скажем так, семейных особенностей. Я, быть может, последнюю неделю колдую, так что могу хотя бы напоследок себя побаловать». «Не понял», — сказал Джастин. «Я тоже не понял, но промолчал». А девушка тем временем погрустнела и осунулась. «Мой отец — представитель чистокровных волшебников Руссо из Испании», — начал рассказывать Александра. Было видно, что ей хочется выговориться. «В их семье считается, что лучше иметь одного сильного мага, чем много слабосильных. Поэтому, когда рождается несколько детей, то по достижении старшим ребенком 17 лет возле родового алтаря производится ритуал. Алтарь выбирает самого талантливого мага, которому передается вся магическая сила от остальных братьев и сестер, а те, кому не повезло, становятся скрибами». «У вас сохранился родовой алтарь?» – удивился я. «Что за дикость?» – возмутился Джастин. «Не спорю, дикость», – сказала Александра, проигнорировав вопрос про алтарь. «У деда было два сына, и мой отец из тех, кому не повезло, он стал сквибом, а его брат из мага стал чародеем, хотя был младшим братом. Моему старшему брату через неделю исполняется 17 и будет проведен ритуал». «А сбежать нельзя?» – спросил Джастин. «Бесполезно», – отрицательно покачала головой Александра. «Это лишь причинит очень много боли сбежавшему волшебнику во время проведения ритуала и может даже убить. Мы же с братьями после рождения были связаны с родовым алтарем, и лишь глава рода может отсечь нас от него. Но дядя не станет этого делать. Хоть отец и стал на свое 17-летие сквибом, но он почитает устои семьи. А мама могла, и хоть она против подобных зверств, но поскольку никогда не обладала волшебной силой, то не считает это какой-то ужасной утратой. И что, Такое с любым магом могут провернуть. Нет, ответила Александра. Если бы это было так, то волшебники охотились бы друг на друга. Во-первых, этот ритуал является семейным секретом. Во-вторых, такое возможно провернуть лишь с ближайшими кровными родственниками. Нас трое, значит и эффект выйдет сильнее, чем у папы с дядей. Возможно, счастливчик даже станет великим волшебником. Я не надеюсь на победу, оба брата магически сильнее меня, хотя младший жутко тупой. «Гарри, разве нельзя ничего сделать?» – спросил Джастин. «В принципе, ничего невозможного нет. Я вижу как минимум один выход. Если Алекс выйдет замуж по полному магическому ритуалу, это почти то же самое, что и ритуал привязки фамильяра, только девушка должна стать подчиненной женой. В таком случае связь с мужем-господином будет крепче связи с алтарем, и никто не сможет отобрать у нее магическую силу. Более того, волшебник-муж сможет провести ритуал отсечения от прочих связей, вроде привязки к алтарю, тогда глава рода ничего не сможет сделать. «Ты говоришь, как минимум один», — заметила Александра, слегка оживившись. «А какой другой выход? Натравить на дядю мракоборцев? Они изымут алтарь, как темномагический артефакт, и не придется проводить никаких ритуалов». «Не-е-е-те», — испуганно протянула Руссо. «За такое меня дядюшка Авадой приложит. Как хорошо, что я могла рождены», — радостно произнес Джастин. Девушка с интересом присмотрелась к нам. В этот момент она напоминала охотничью собаку, взявшую след дичи. «Ребят, а вы не женаты?» — вдруг спросила она. «Мне нельзя в бельдяшки, у меня фамильяр, а такие ритуалы невозможно проводить чаще, чем раз в 20 лет». Тут же открещиваюсь от всяческих инсинуаций. Финч Флетчли запаниковал и стал озираться вокруг, словно в поисках путей отступления. После он посмотрел на меня в поисках поддержки, но я поступил как настоящий друг, то есть улыбнулся и решил посмотреть, что будет. «А ты же не женат?» – спросила у Джастина Александра. «Я», – запаниковал Финч Флетчли. «Я слишком молод для такого шага и вообще, у меня папа лорд». Он на простолюдинках запретил жениться. «Вот, Руссо не простолюдины», — возмутилась девушка. «Мы благородные чистокровные волшебники. Алекс, извини, но это исключительно ваши семейные проблемы, которые нам совершенно не интересны. Вряд ли кто-то предпочтет связываться с такими проблемами и жениться даже на столь красивой девушке, в то время, когда в мире живут десятки тысяч незамужних волшебниц без мстительного дядюшки-чародея. Но я могу дать бесплатный совет, перед ритуалом прими зелье Феликс Фелицис, оно повысит шансы именно тебе заполучить силу». «Зелье удачи?» – удивилась Александра. «Ну конечно, и на том спасибо». Александра резко поднялась из-за стола, поджала губы и удалилась из кафе. «Обиделась что ли?» – провожая девушку взглядом, вопросил Джастин. «Не о том думаешь, она за себя не заплатила. Вот что за наглые ведьмы пошли, стоит лишь просто рядом присесть, как пытаются затащить под алтарь, жрут и пьют за твой счет, а потом сбегают, изобразив обиженную сиротку. $6 на ветер. А, каково тебе, Джаз? Ты же вроде никогда не жалел деньги на девушек», насмешливо сказал Финч Флетчли. «Тем более, на красивых девушек и такие маленькие деньги.